Глава 43. В следующий миг пламя поглотило застывшую в судорожных спазмах фигурку, и Ника снова оказалась в ведьминой избушке. «Ты не должна туда возвращаться», — сверкала глазами Катерина, не обращая внимания на струящиеся по щекам дочери слезы. Молодая женщина и юная девушка сидели за столом друг против друга, словно две противоборствующие стороны. Софья тоненько всхлипнула и уставилась на мать жалобным взглядом. «Но почему? Я люблю Гордия и хочу быть с ним». «Он не стоит тебя!» В голосе ведьмы послышались истеричные нотки. «Но он любит меня, как ты не понимаешь?» Софи в отчаянии заламывала руки. «Наши души связаны, это наша судьба». «К черту судьбу! Я разберусь с этим, а пока ты останешься здесь!» Катерина вскочила с места, с грохотом опрокинув стул и хлопнув ладонями по столу, направилась к выходу. «Не смей выходить из дома до моего возвращения». «Но мама...» Женщина гневно сверкнула глазами и скрылась за дверью. Ника с жалостью смотрела на бледное личико Софьи. Как же ей должно быть тяжело от этих жестоких слов матери. Но Катерина права. Этот негодяй не только недостоин Софи, даже пятки ее лизать — слишком великая честь для него. Эх, если бы только она послушалась мать. Ника прошмыгнула вслед за Софьей в дальнюю комнату и притихла в углу, наблюдая за дальнейшими действиями девушки. Та уселась за туалетный столик, вытесанный из грубой древесины, вытащила из резной деревянной шкатулки листок бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, стала писать. Сердце учащенно забилось, когда на желтоватой поверхности, мерцающей от бликов горящей свечи, стали появляться знакомые слова. «Мой дорогой Гордий, вот уже третий день я томлюсь в этой ссылке. Сердце мое рвется к тебе, а душа терзается от недобрых предчувствий. Если бы мы только могли уехать, спрятаться ото всех. Но разве скроешься ото зла? Оно преследует нас в ночи, и даже при свете дня я чувствую его дыхание. О, скажи мне, милый Гордий, неужели нашей любви от начала было суждено стать проклятием? Душа моя скорбит. Но как же нелепо рассуждать о ней сейчас. Заключив в темницу ее часть, мы взяли на себя тяжкое бремя. Сможем ли мы вынести его, милый Гордий? Не знаю. Но буду верить. И буду любить тебя всегда. Навеки твоя, Софья». Финальные слова легли на бумагу, и Ника ощутила тошноту. Ей хотелось вернуться в свое время, чтобы сию же минуту разыскать Стаса и прикончить его собственными руками. Мерзкий ублюдок! Как можно было предать ее? Невинную, беззащитную, как весенний цветок, девушку. За окном раздался топот копыт, и Софи торопливо убрала письмо в складки платья. «Отец!» С отчаянным возгласом бросилась она на шею статному мужчине, в густых темных волосах которого пролегли серебристые пряди. Ника замерла, наблюдая за сценой взаимной нежности. Игорь порывисто обнял дочь, пригладил выбившиеся из прически локоны. «Я был в поместье», — осторожно начал он, усадив Софью за стол. «Твой дед места себе не находит. Думает, что демон добрался до тебя, бедный старик». На милом личике отразилась гримаса боли. «Я хочу вернуться туда. Отец, ты должен помочь мне». Тот лишь печально покачал головой. «Твоя мать считает, что тебе грозит опасность. Побудь здесь с нами. Она обязательно что-нибудь придумает». Девушка в отчаянии закусила губу. «Опасность грозит не только мне, но и Гордию. Я просила взять его с нами, но она и слушать меня не стала». На ее глазах выступили слезы. «С Гордием все в порядке», — сухо заметил мужчина. Софи моргнула, и по щекам, собираясь в уголках губ, потекли слезы. «Ты можешь хотя бы передать ему письмо?» «Что за письмо?» — отец нахмурился. «Вот». На стол лег сложенный вдвое лист. «Думаю, сейчас это будет лишним. Гордий уверен, что опасность уже миновала, но он ошибается». Софья вскочила с места и, словно загнанная в ловушку лиса, закружила по комнате. «Ну уже, глупышка, успокойся». Ника с тоской смотрела на собственное метание, чувствуя отголосок девичьей боли в собственном сердце. Отец поднялся с места, подошел к девушке и заключил ее в объятия. «Мы что-нибудь придумаем», — прошептал отрешенно, глядя в стену. Ника уже понимала, что он так же, как и мать, знает о бесстыдном поведении Гордия. «Но почему они не скажут об этом Софье? Да, это больно, но ведь тогда она не совершила бы тот роковой шаг». Мужчина мягко отстранил от себя дочь. «Пойду затоплю баню», — с виноватой улыбкой проговорил он. Девушка горестно всхлипнула и опустилась на стул. Как только дверь за отцом закрылась, она схватила со стола письмо, запрятала глубоко в складки платья и опрометью выскочила из дома. Ника метнулась следом. Что она задумала? Воровато озираясь, Софья прокралась к конюшне. Со стороны низкого бревенчатого сруба, который, видимо, и был баней, доносился приглушенный стук. Отец возился с печью. Девчонка нырнула в ворота, вывела за поводья гнедого жеребца и, лихо вскочив в седло, помчалась по узкой тропе, ведущей вглубь темного леса.